ты здесь. Ничего не изменилось. Вот именно. Я здесь, ты здесь. И все как прежде. А не должно быть как прежде. Ну почему же? И передай, пожалуйста, виски. Умираю, хочу пить. А если будешь кукситься, напьюсь до беспамятства. Он неуклюже поднялся, поправил галстук и протянул ей стаканчик. По девчоночи, подвернув под себя ноги, она отодвинулась и посмотрела на него открытым, серьезным взглядом. Потом похлопала рукой по дивану, приглашая сесть. Внезапно он почувствовал себя гостем на какой-то вечеринке. «К черту вечеринку!» — мысленно крикнул он, изо всех сил стараясь сдержать свое волнение, потому что в этом волнении ему почудилась истина. «Анна, дальше так продолжаться не может. Это безумие какое-то. Разве я не прав?» Взгляд ее опустел, стал неподвижным, не ледяным, а неподвижным, как у парящей птицы. «Ты хочешь сказать, что больше сюда не придешь?» «Нет, я не это хочу сказать», — ответил Эффингам. «Я хочу сказать, что нам нужно что-нибудь сделать. Тебе и мне. Надо совершить какой-то поступок, пусть даже он будет заключаться в том, что мы станем любовниками. Тш! Если ты почувствовал. А почему бы тебе и не чувствовать, что наша странная, незавершенная любовь утратила смысл?» «Ты знаешь, мне было бы жаль. Но ты знаешь и другое. Лучшего повода перестать видеться со мной тебе не найти. Я смогу перенести свою утрату Эффингам. И пусть это послужит тебе небольшим утешением. Я знаю, ты беспокоишься обо мне. Я не хочу, чтобы ты беспокоился». «Все не так», — в отчаянии проговорил Эффингам. Он сжал ее ладонь в своих ладонях, словно в какой-то страстной молитве. «Я люблю тебя, Анна, я жажду тебя, и это не шутка». «Но я о другом сейчас говорю. Я чувствую, что нам надо совершить что-то, какой угодно поступок, лишь бы разрушить это заклятие. Потому что это и в самом деле заклятие. Мы все заколдованы. Мы все ходим по кругу в нашем сне. Это злое, болезненное заклятие. Бесконечная тишина. Мы ее попросту убиваем что-то». «Может, и так». Она освободила руку и взамен взяла его ладонь в свою. «Но, может, мы убиваем что-то и так, не имеющее права существовать. Не будем об этом. Я осознаю, что другим труднее, чем мне. Чужую болезнь зачастую труднее переносить, чем свою собственную. Чужое страдание отягощает воображение. А при собственном всегда знаешь, откуда оно и каковы его границы. А ты уверен, Эффи, что не хочешь уйти и держаться от меня подальше? Я в силах вообразить, какая неприязнь может вдруг тобой овладеть. Ты обязан быть честен со мной. Ну, Эффингам, говори». Ему невыносимо было слушать этот холодный, повелевающий голос. Он хотел видеть ее слезы, слышать ее плач, жаждал, чтобы она желала его до безумия. Слова рвались из него. Но он велел себе успокоиться. «Необходимо быть собранным здесь, как в стане врага». «Послушай меня», — сказал он, — «я не хочу уходить, и ты это знаешь. Но я хочу сделать, наконец, что-то разумное и естественное.